Слова мистера Клайда еще больше удивили Артура. Во-первых, Каро никогда не ассоциировался у него с обнаженной натурой. Во-вторых, просто не укладывалось в голове, что Каро мог написать именно эту девушку. Она сидела на валуне. Вода едва прикрывала стопы. Она слегка откинулась назад, опираясь руками о валун и подставив лицо солнечному свету. Ее глаза сверкали радостью жизни. Такая живая, такая настоящая, что, казалось, позови ее, и она повернется, одарит лучезарной улыбкой и воскликнет: «Так вы мне и нужны», как воскликнула Лидия, когда пришла к нему. Ибо в том, что у девушки на картине лицо Лидии, сомнений быть не могло. Он быстро отвернулся и увидел на другой стене ту самую картину Каро, о которой упомянул мистер Клайд. Бледная, изящная фантазия, призрачный мир, хрупкий, как яичная скорлупа, рассыпающаяся при прикосновении, сказочное, нереальное видение. А вторая картина бурлила жизнью, едва ли не компенсируя отсутствие в комнате самой Лидии. «Очаровательно!» — пробормотал Артур, и старик довольно усмехнулся. А Артур тем временем нашел новый повод для восхищения. На маленьком столике у окна на разложенной шахматной доске стояли расставленные фигуры, красные и черные, искусно вырезанные из слоновой кости. Никогда он не видел такой красоты. Рыцари в доспехах на конях, настоящие слоны. Противники словно не играли партию, а вели сражение. Он задался вопросом, сколько понадобится времени, чтобы привыкнуть к новым фигурам, и как это отразится на уровне игры. Ему ужасно хотелось сыграть с мистером Клайдом. Вернулась Лидия с полным подносом. Артур смутился. Ему хотелось вновь взглянуть на картину, потом на нее. Но он боялся вскинуть глаза на картину в ее присутствии и боялся посмотреть на нее. Она сразу бы поняла, что он знает, кто изображен на картине. «Должно быть, оставил в другой комнате». Мистер Клайд вышел из-за стола. «Нет, нет, Лидия», — остановил он дочь, — «я не умираю. И уж, конечно, смогу дойти до другой комнаты. Я же не собираюсь подниматься на второй этаж». И вышел с подсвечником в руке. Лидия почувствовала, что Артуру не по себе. Взяла его за руку, развернула лицом к картине. Теперь они вместе смотрели на нее. «Вы шокированы?» — мягко спросила она. Он густо покраснел. «Нет, нет, я никогда... Это же истинная красота!» «О, Лидия! До того, как отец вновь нашел меня, я работала натурщицей. Мне оставалось или это, или другое. Вы меня презираете?» «Нет, нет, нет! Я думаю, знать меня могут лишь несколько людей, способных заглянуть мне в душу. Для большинства это, — она пожала плечами, — Аврора или июньская заря или морская дева. Но вы другой. Я знаю, я уже говорила об этом, что от вас у меня не может быть секретов». Она сжала его руку и отпустила, лишь когда в комнату вернулся старик.